Крамли стал обходить свою машину в точности, как во время нашей вчерашней катастрофической встречи. «Нет-нет, постойте!» – закричал я. «Не вздумайте снова удрать! Да вы знаете, что с вами? Вы просто ревнуете!» Крамли так круто повернул голову, что она чуть не оторвалась. «Я? Что?» Мне показалось даже, что его рука дернулась к револьверу, которого не было. «И...» — совсем запутался я. «У вас все равно ничего не выйдет». Моя наглость потрясла его. Он вытянул шею и уставился на меня поверх машины. «Не выйдет что?» «Что бы вы ни затеяли, ничего не получится!» — выкрикнул я. И сам онемел от изумления. Не помню, чтобы я когда-нибудь так орал на кого-то. В школе я был поймальчиком и тихоней, стоило кому-то из учительниц нахмурить брови, и я замирал. А тут, пожалуйста. «Пока вы не научитесь», — начал я, запинаясь и заливаясь краской, «пока не научитесь прислушиваться к желудку, а не к голове». «Смотри, философские советы своенравным сыщикам». Крамли прислонился к машине, словно без нее он тут же грохнулся бы наземь. Фыркнув, он прикрыл рот ладонью и, давясь от смеха, пробормотал: «Продолжайте». «Да вы же не хотите слушать». «Давненько мне не приходилось смеяться от души, малыш». Губы у меня снова склеились, я закрыл глаза. «Продолжайте», — уже мягче сказал Крамли. «Просто», — медленно начал я, — «я уже давно понял, что чем больше думаю, тем хуже у меня идет работа. Все считают, что нужно думать целыми днями. А я целыми днями чувствую и запоминаю, пропускаю через себя и записываю, а обдумываю все это в конце дня, а обдумывать надо потом». Лицо Крамли как-то странно засветилось. Он склонил голову на бок, поглядел на меня, потом склонил ее на другой бок, точь-в-точь обезьяна в зоопарке, когда она смотрит на вас сквозь прутья клетки и гадает, что это за диковинный зверь там снаружи. Затем, ни слова не говоря, не засмеявшись, даже не улыбнувшись, Крамли уселся в машину, спокойно включил зажигание, мягко нажал на газ и медленно, очень медленно тронулся с места. Проехав ярдов 20, он затормозил, немного подумал, дал задний ход, повернулся, чтобы посмотреть на меня, и закричал: «Святый Божий Иисусе, а доказательства, черт вас побери, доказательства где?» И я с такой поспешностью вытащил из кармана правый кулак, что чуть не разорвал куртку, я выставил кулак вперед и, наконец-то, разжал дрожащие пальцы. «Вот одно», — сказал я. «Вам известно что-нибудь про это?» «Нет». «А мне известно?» «Да». «Знаю я, кто этот старик?» «Знаю». «А вы знаете его фамилию?» «Нет». Крамли положил голову на скрещенные на руле руки и вздохнул. «Ладно, выкладывайте». «Это», — начал я, глядя на комочки мусора в руке, «это маленькие А, крошечные Б и тоненькие В. Целый алфавит. Буквы, выбитые компостером из трамвайных билетов. Вы ездите на машине и давно всего этого не видели. А я, бросив ролики, только и делаю, что хожу пешком или езжу на трамвае. Я в этих бумажках по самые уши». Крамли медленно поднял голову, стараясь не выказывать своего интереса и нетерпения. Я продолжал. «Этот старик всегда набивал такими бумажками свои карманы на трамвайной остановке. Он разбрасывал их, как конфетти, в канун Нового года и в июле, и кричал: „Счастливого 4 июля!“ 4 июля 1776 года принята Декларация о независимости США. С тех пор этот день является национальным праздником. «Когда я увидел, как вы выворачиваете карманы этого бедняги, я сразу понял, что знаю, кто это. Ну что скажете?» Наступило долгое молчание. «Черт!» – казалось, Крамли молится про себя. Глаза у него закрылись, как мои всего минуту назад. «Помоги мне, Господи!» «Садитесь!» «Что? «Садитесь, черт побери, придется вам доказать то, что вы сейчас сказали. Вы думаете, я идиот?» «Да, то есть я хочу сказать, нет, я с трудом открыл дверцу, так как все еще прятал левый кулак в кармане. А вот эти водоросли сегодня ночью кто-то оставил возле моих дверей, и заткнитесь и возьмите карту». Машина рванулась вперед. Я вскочил в нее в последний момент и порадовался, что успел застегнуть ремень. Мы с Элмо Крамли вошли в пропахшее табаком помещение, где днем всегда было темно, как на чердаке. Крамли взглянул на пустующее место между стариками. Они клонились друг к другу, словно высохшие плетеные стулья. Крамли, шагнув вперед и протянув руку, показал им слипшиеся буквы конфетти. У стариков было уже 2 дня, чтобы собраться с мыслями и подумать о пустующем между ними месте.